Глава 11. Я Хас. Половник туго вошел в густую массу борща, вышел обратно, тяжелый, темно-бордовый, и в кухне сильнее запахло капустой и свеклой. Катя поставила передо мной тарелку, прикрыла кастрюлю крышкой и села, ученически сложив на столе крупные руки. Наконец-то я поймал ее, некрасивую девицу с ресепшена стекляшки. В который раз явился к ней, почти ни на что не надеясь, а она оказалась дома. Приехала, видно, недавно, в коридоре стояла разобранная наполовину сумка, и стакан для зубных щеток в ванной пустовал. Еще с порога я заявил, мол, помню, ты на борщ приглашала. И Катя, сначала помявшись, все же пустила меня в квартиру. Смотрела она заискивающе, словно была виновата, но я делал вид, что зашел просто так, по дружбе. «Хорош борщок», — я зачерпнул вторую ложку. Мать варила лучше, но знать об этом Кате было незачем. Особенно теперь, когда я готовился вытянуть из нее мое алиби. «Ну вот, видишь, не врала же тебе. Много чего умею, в кулинарном училась». «А почему секретаршей работаешь? Или не работаешь уже?» Катя поковыряла ногтем лохматый разрез на клеенке. «Работаю, отпуск брала. Думала уволиться, а куда пойдешь? В Нимфу хотела. Знаешь, на Красноармейской. Меню шикарное, кухня обалдеть. Так не взяли. Говорят, кулинарного мало. А что мне, в хачапурную?» Она пожала плечами. «Ты ешь, ешь». Я ел. Без хлеба и сметаны. Ел и поглядывал украдкой на матрешечные щеки и яркие в крупинках помады губы. Кукла перемазанная. Но даже с этой куклой нужно было обойтись по-умному. «Кать, расскажи о себе. Вон какой борщ наварила, а кто сама, я и знать не знаю». «Зачем?» Она как будто задышала громче. «Просто так. Зачем еще люди знакомятся?» «Ладно, а про что ты хочешь знать?» «Про что ты хочешь, про то и я». Катя прикусила согнутый палец, опустила жирно подведенные глаза. Лицо ее стало кроличьим, из-за длинных передних зубов и взгляда почти пустого. «Ну, не знаю, я раньше в Мятловке жила, в деревне. Интересно про деревню?» Я кивнул и облизал ложку. «А что, деревня, работать негде, мужиков нормальных нет, все либо пьют, либо... да все пьют, короче. По лесам окрестным кто только не шляется, деревни вокруг вроде брошенные, а вечно то в одной, то в другой люди. Мать упросила тетку в город меня забрать, еще давно, как я 9-й кончила. Живу теперь с ней, хорошая тетка не обижает, в отъезде сейчас». Она улыбнулась отсутствующей тетке, и я вдруг подумал, что глаза у нее красивые. Серо-зеленый с желтым ореолом у зрачка. Зацепка была неплохая, я отодвинул тарелку и тихо сказал: «Давай в гляделки поиграем». «В гляделки?» Катя прыснула, прикрыла рот и снова ковырнула скатерть. Потом уселась на краешек стула, выставила круглый подбородок. «А давай!» Радио пропикало 4. Соседи сверху, словно по расписанию, начали громко браниться. Не слушая криков, я наклонился к Кате и уставился в черный кружок ее правого глаза. Катя шумно вздохнула, отчего грудь качнулась под платьем, и замерла. Наверху разрасталась буря, но нас, глубоководных рыб, она никак не касалась. Секунд через 10 я моргнул, вроде проявил слабость, заёрзал на стуле, спросил: «Что там, Сидько, все еще хочет меня убить?» «Не знаю, с Нового года на работе не была». «А хотел убить-то?» Наверху упало тяжелое, и женский голос визгливо запричитал. «Я не знаю». Катя тоже моргнула, но взгляда не отвела. «А можешь узнать, раз не уволилась? Страшно мне, понимаешь? Сидько человека раздавить — ноль проблем. С Мурной я был тогда, не помню ничего. Но пакета не крал, клянусь. Может, потерял, не знаю. Кать, помоги, пожалуйста, ну хоть чем-нибудь, а?» Выступили слезы. От гляделок я всегда начинал плакать, и в Катиных глазах, как ласточка перед грозой, мелькнула жалость. «Ты точно помнишь, что я пакета не отдавал?» «Точно», — Катя накрыла ладонями щеки, — «не отдавал». Она врала. Но я почему-то не злился. Здесь, в светлой кухне, скрытой от города беленьким тюлем, воевать мне совсем не хотелось. Соседи же начали бить посуду. Молча, со вкусом, тарелки, по звуку именно они, звонко шмякались об пол, наш потолок, и крошились в труху. «Кать, что мне делать?» — тихо спросил я. Она тронула мою руку и отвела глаза. Пальцы у нее были гладкие и будто невесомые. Грохнула еще одна тарелка, и наверху почти сразу начали стонать, громко и горячо. Я рассмеялся, но Катя смеяться не стала. Она поднялась с табуретки и шагнула ко мне. Так быстро, что я не успел отстраниться и ткнулся лицом в ее мягкий, обтянутый платьем живот. Легкие пальцы гладили мой затылок, а я, переполненный чем-то мутным, цеплялся за угол старой клеенки. Тяжелая, крупная, пахнущая овощами Катя предлагала мне себя. Взамен того, что могла бы, но не хотела сказать. А может быть, просто так. Я обхватил широкие бедра, прикусил через платье теплую складку на животе. Потом встал, взял Катю за руку и повел ее через прорезанный тенями коридорчик в ванную комнату. Садилось солнце, позолоченное, как летом. В кустах за окном о чем-то спорили воробьи. Неярко пахло остывшим борщом и дегтярным мылом. Именно такое, темно-коричневое, почти черное, я нашел час назад в похожей на шлюпку мыльнице. Катя думала, я зову ее в душ, насмотрелась глупого кино. Но мне нужно было не это. Я включил воду погорячее, намылил руку и наклонил Катю над раковиной. Долго мыл ей щеки, глаза и губы, а когда поднял обратно, увидел другую женщину, растерянную в мыльных подтеках, но с настоящим лицом. Я прислонил подушку к спинке кровати, резной, с шариками поверху, и сел поудобнее. Катя, большая, еще жаркая, прижалась ко мне под одеялом и засопела куда-то в ребра. Наверное, теперь можно было задать свой вопрос снова, но я не хотел торопиться. Если честно, я и вопросов-то задавать не хотел, во всяком случае здесь и сейчас. Катя вынырнула из одеяла, обнажив грудь, лучисто посмотрела мне в глаза. «Ты клёвый», — сказала она, — «самый клёвый». Если ты больше не придешь, я пойму. И бегать за тобой не буду, честно. Просто останься хотя бы до вечера. Останешься, а? Останусь, пообещал я, и опрокинул ее на другую, уже подстывшую половину постели. Хас взял кружку, подул на нее, шумно отхлебнул круто заваренный чай. Он и раньше любил покрепче, да горечи, и чашка его изнутри вечно была покрыта бурым налетом. Мать оттирала налет содой, краснела неровными пятнами, а этот сидел позади и смотрел, как прыгает хлястик ее халата. Когда он ушел из нашего дома, я сбросил чертову чашку с 9-го этажа. На подготовку к допросу ушло 2 недели. Во-первых, мне хотелось собрать вещи из той старой жизни. Осталось их немного, но я хорошо поискал и кое-что полезное смог откопать. Во-вторых, стоило продумать логику разговора. Понятно, Хас бы всю логику поломал, но стройный план... Штука хорошая, даже если имеешь дело с таким, как он. Ну и в-третьих, я ждал подходящего момента. Хас почти постоянно был в некоем помутнении, но порой прозревал. Вот этого-то прозрения я и ждал, попутно пытаясь выведать у него всякие мелочи. Так из кривых фрагментов склеилась история про горбатую бабку с усами, ту, о которой Хас вспомнил после мытья. Бабка, древняя и, судя по всему, полоумная, решила, что Хас — ее сын. Комнату отвела, кормила, гладила по головке. Жила она где-то в забросе, телевизора не смотрела и знать не могла, куда вечерами ходит любимый сынок. Я дал Хассу конфету, большую, с пышными хвостами, и подлил кипятку. Он посмотрел вполне осознанно, развернул фантик и принялся конфету обнюхивать. «Павел, а помнишь, — аккуратно начал я, — как тебе пол зарплаты такими вот конфетами дали? Здоровая была коробка, ты еще пошутил, что это самогонный аппарат». «Кощей», — сказал Хас и лизнул фантик. Он помнил. Тогда, распечатав коробку, мать рассердилась. «Зачем согласился? Денег и так не хватает». А Хас набрал из коробки полные руки и хохоча стал рассыпать конфеты по комнате. «Царь Кощей над златом чахнет», — приговаривал он, а мы стояли на берегу его сладкого моря и боялись пошевелиться. Хас протянул мне кружку, мол, напился, хватит. Конфету спрятал в карман. Я отметил про себя, что надо будет ее потом забрать, а то растает, придется застирывать штаны. «А помнишь, где ты тогда жил?» «В квартирке». Он подсунул под спину сложенное одеяло и уселся поудобнее. «Зиму зимовал. Холодненько. Сетку за окно вешал». «Правильно. Часть конфет Хас продал и купил мясо 5 килограммов. Вот только холодильник сломался, и мясо весь день провисело за окном в большой красной авоське. Мне приказано было следить, чтобы не украли все же 1-й этаж, ну и ворон гонять, если слетятся. Помню, как я сидел, закутавшись в плед, и мнил себя маленьким постовым. Рядом на табуретке лежал топор. Мать смеялась, носила на пост печенье, а за окном под ногами прохожих похрустывал белый искристый снег. Хас вспомнил о зиме очень кстати. «Смотри-ка, чья это?» Я вынул из рюкзака старую ушанку. Мать забыла о ней, когда собирала Хассовы вещи, да и потом почему-то не выбросила. «Шапка!» — разулыбался Хас и потянулся, звякнув цепью. Погладил слипшийся мех и пыхтя стал развязывать тесёмочки на макушке. Трёпанные, почти расползшиеся на нитке тесёмочки поддались ему не сразу. Отогнув, наконец, уши, он начал бурно дышать в шапочное нутро. Я подумал было, что его тошнит, и хотел уже шапку отобрать, но... Тут Хас дышать перестал и надел её мне на голову. «Тепло сделал», — сказал он, — «не болей». 10 лет назад мы шли по Вьюжной улице. Дуло сильно, и уши мои ныли под тонким петушком. Я зажимал их руками, но это не помогало. Хас выругался на мёрзлого щенка, на мать, на Кузькину погоду, а потом снял ушанку и так же, как сейчас, напялил её на меня. «А жил ты с кем?» — спросил я. «С женою своей». Хас пальцами нарисовал пружинки возле лица, что, видимо, означало кудрявость его жены. «Злая, хоть вой». Вот здесь он явно что-то путал. Наверное, вспомнил законную, как назвал её Пименов, жену. Она и правда была кудрявая, ну или подкрученная на бигуди. «Ладно», — я глубоко вдохнул, — «тогда у нас ход конём». «Смотри», — я протянул Хассу шаль, ту самую, связанными цветами и запахом молока. «Жена твоя разве носила?» Хас коснулся шали и тут же отдёрнул руку. Помотал головой. Я не хотел, чтобы он трогал эту вещь, но иначе было нельзя. «Ой-ой!» — почти прошептал Хас, а потом ткнулся лицом в цветы и хрипло забубнил. «Стыдно, ой, как стыдно, стыдно, стыдно!» Я осторожно потянул шаль за угол, побоялся, что он напускает в неё слиней. Хас поцеловал ускользающее полотно и уставился на шапку, которая всё ещё была на мне. «Забери», — буркнул я и сунул ушанку ему в руки. Хас тут же схватил её, будто боялся, что я передумаю, и спрятал под одеяло. Мне показалось, шаль сработала, и я пошёл дальше. Из пакета достал портрет, большой, чёрно-белый, в рамке. На портрете матери было 7, она выпускалась из детского сада. Пышное платье, бант на макушке и летние сандалики в дырочку. Портрет висел на стене в гостиной всегда, сколько я себя помнил. Висел он и при Хассе, и тот любил дразнить мать, напевая: «А ножки тонкие, а жить-то хочется». Нынешний Хас смотрел на портрет с веселым изумлением. «Дома», — сказал он, извиня цепью, захлопал в ладоши. «Чего ж ты, малец, совсем дурной? Дома я жил». И вдруг помрачнел, и по новой стал хрипеть свое: «Стыдно, стыдно, стыдно». Я испугался, что он опять помутнеет, но в глазах его было ясно, как в летний погожий день. Снаружи, в первой комнате, громко затопотали. «Зяблик, ты здесь?» Голос звучал капризно, и я сразу понял, мелкий, сильно не в духе. «Здесь, посиди там, скоро выйду». Он сделал вид, что не услышал, и широко распахнул дверь в подсобку. «Играете без меня, да?» Пальто на нём было криво застёгнуто, словно он торопился застать нас вдвоём. «За игрой, в которую его, мелкого, он знал это, мы всё равно бы не взяли». «Пожалуйста, уходи», — тихо сказал я. «Обнаглели, что ли?» Он пнул лежащую на полу шаль носком сапожка. «В собственный дом не пускают». И тут я взорвался. «Да с чего ты взял, что дом твой?» «Сказано выйти, значит, сопли подобрал и вышел, и молча, слышишь? Именно сейчас, молча!» Мелкий надулся, выпятил нижнюю губу, но не заплакал. Это было странно. Рёвом он почти всегда выторговывал, что хотел. Хас замахал на него руками. «Иди, иди, иди!» И, дёрнув меня за штанину, добавил: «А ты не кричи!» «Плохие вы!» Мелкий вышел, не прикрыв за собой двери. Было слышно, как он стащил со стола кастрюлю с варёной картошкой и, не снимая сапог, с ногами залез на топчан. «Павел», — сразу начал я, пытаясь удержать скользкий хвост разговора, — «так с кем ты жил?» И снова сунул ему под нос материн детский портрет. «Стыдно!» — по-лошадиному шумно выдохнул Хас. «Ой, стыдно!» «Видев, ему хоть втыдно!» — отозвался из первой комнаты мелкий и постучал по кастрюле. Я отложил портрет и вынул из рюкзака книгу, одну из тех, что притащил мне песочный. Там, в книге, лежала небольшая фотокарточка. Цветная, с матерью уже 16-летней. Фотокарточка эта, как и портрет, была в доме всегда, стояла за стеклом в серванте. Мать на ней высокая, очень худая, с длинными почти до пояса волосами, держала в руках ветки белой сирени. «С кем же, Павел? Может быть, с ней?» «Аня», — сразу сказал Хас и потянулся к фотографии. Я положил карточку на пол, подальше, откуда он не смог бы ее достать. «Дай», — попросил Хас, — «скажи, с кем ты жил, и дам». «Правильно!» — Мелкий продолжал жевать. «Отдай ему все!» Хас заворчал и погрозил Мелкому кулаком. «Павел!» — я постучал по фотографии пальцем. «На космонавтов квартирка», — буркнул он. «Две комнаты. В одной мы с Аней, а в другой...» «Не помню. Бабка вроде. Горбатая бабка. С усами. Бабка горбатая, да». Я понял, что подошел очень близко. Горло мое засоднило, будто его присыпали битым стеклом. «Нет», — прохрипел я, — «не бабка, вспомни! Обои в кораблик и стол у окна! Ты сам сколотил его, этот стол!» «Стол?» — Хас посмотрел мне в глаза. «Стол лаком крыл, под лаком картинки». «Да, верно, какие картинки?» «Эй, вы, я тоже хочу играть!» Мелкий уже без пальто, с кастрюлей в руках, стоял на пороге. Плескаясь в мутной воде хассовой памяти, мы не заметили, как он вошел. «Стол!» — крикнул ему Хас и ударил себя кулаком в висок. «Стол! Стол! Кто там жил?» И горестно добавил. «Спугнул, гаденыш!» «Сам ты гаденыш!» — фыркнул Мелкий. «Нет, ты!» — набычился Хас и поднялся с пола. «Нет, ты! Ты! Ты!» Два зверя, большой и маленький, рычали, скалили зубы, искали, куда укусить. Прежде чем я успел помешать им, маленький схватил из кастрюли картофелину, коричневую в мундире, и запустил в большого. Картофелина врезалась тому в грудь и, лопнув, шмякнулась на одеяло. Я вскочил и заорал: «А ну, прекратите оба!» Тогда мелкий бросил вторую картофелину, на этот раз мне в голову. Удар пришелся в бровь, не сильный, но досадный. Не успел я опомниться, как мелкий опять замахнулся, и тут Хас рванулся, натянув цепь, и прикрыл меня от обстрела. Я выскочил из-за хассовой спины, налетел на мелкого, выбил картошку из его руки, самого же схватил за шкирку и потащил вон из подсобки. Разговор был безнадежно испорчен. Мелкий выронил кастрюлю, и темные клубни разбежались по полу. Солнце плеснуло ему на лицо желтым, и я увидел едкую злобу, даже не перемешанную с обидой. Такого чужого, дикого, я его совсем не хотел. Ни сейчас, ни, пожалуй, потом. «Значит так, уходи. Собери, что тут есть твоего, и иди куда хочешь». Я устало сел на топчан. «Да и пойду! Думаешь, ты один во всем свете? А вот и нет! Оставайся с ним!» Мелкий дернул головой. «Еще пожалеешь!» Я понял вдруг, что он мне не верит. Не верит, будто я могу выгнать его так, с полпинка. Но всему ведь когда-то приходит конец. «Вещи собирай». «Больно надо!» Мелкий с размаху топнул по картошке, прихватил со стола книжку с комиксами и, послав меня по всем известным ему адресам, выбежал из берлоги. Растерев ноющую бровь, я пошел обратно к Хассу. Тот лежал на полу, бормотал свое «стыдно, стыдно, стыдно» и пытался дотянуться до фотографии с сиренью. Это была копия, и я без сожаления придвинул ее к скребущим доски пальцем. Пусть владеет. Может, глядя на мою молодую мать, он скорее вспомнит маленького меня. Прошла неделя, а мелкий не появлялся. Сначала я совсем его не ждал, но на девятый день внутри запершило, как при начинающемся бронхите. Тогда, прикупив мерзлых тюльпанов, я отправился в Олека мириться с Марией. Народу набилось почти под завязку, как и всегда по субботам. В основном это были молодые парни с завода, крепкие, красные от пива и шумных разговоров. Мария улыбалась им, шутила, звенела кружками и делала вид, что меня, мальчишку, вовсе не замечает. Я не хотел мешать ее работе и ждал удобного момента. Сидел у барной стойки, качал ногой и слушал, как хмурый мужик со шрамом на щеке жалуется на жизнь бармену Вигану. Сзади громко бахнуло. Кто-то из парней, потеряв управление, смахнул на пол тарелку. Я обернулся и вдруг увидел у задней стены Андрея Семеновича Пименова. Один за шатким столом он угрюмо смотрел в полную кружку пива. Вторая кружка пустая, но еще со следами пены, стояла рядом на тарелке из-под салата. Я треснул по барной стойке, и Вигин повернулся ко мне. «Нет, нет, ничего не надо. Как странно, что я не подумал раньше, что я не пошел к нему снова. Ведь Пименов знает про Хасса все. Ну, или во всяком случае много». Расспрашивать мать мне не давала совесть, а этот с сомьими усами уж точно расскажет о Пашке такое, что больше нигде не узнать. Собрав осколки тарелки в ведро, Мария отправилась в кухню, и я нырнул вслед за ней в узкий, пахнущий жареным коридор. «Подожди!» Она поставила ведро, но ко мне не повернулась. «Здравствуй!» Я погладил позвонки, острые, под тонкой служебной рубашкой. «Ты вроде как похудела». «Да», — отозвалась она. «Совсем не хочется есть». «Мне тоже». «Вот, возьми». Я обнял Марию обеими руками, и тюльпаны поцеловали ее в подбородок. «Зачем это?» «Для радости». «Ну хватит, посмотри уже на меня». Она дернула плечом, словно пытаясь стряхнуть слишком жаркую шаль. «Возвращайся-ка в зал. Вигин нальет тебе чаю». «Мария! Возвращайся-ка в зал», — повторила она и выскользнула из моих рук. Я поставил тюльпаны в ведро и вышел в желтый кабачный полумрак туда, где за дальним столом ждал меня седоусый Пименов. Андрей Семенович допивал вторую кружку. Голова его, длинная, сплюснутая у висков, качалась в такт играющей в зале музыки. В самый раз. Он захмелел, но еще не настолько, чтобы нести пьяную чушь. Я тронул его за плечо. «Добрый вечер, вы помните меня?» Пименов оживился и протянул руку. «Сынок, как не помнить? Ты в городе? Я-то думал, к маме давно уехал. Ну, садись, садись, в ногах правды нет». Он помахал Марии, и та нехотя подошла к нам. «Чего тебе хочется? Говори, все оплачу». «Арахис и пиво, пожалуйста». «Несовершеннолетним не подаем», — огрызнулась Мария. «Ну-ну», — улыбнулся Пименов. «Не серчай, дочка. Давай, принеси нам два по 0,5 и орешков. А я уж тебя потом не обижу». Когда Мария отошла, он улыбнулся, погладил длинный ус и спросил. «Не нашелся батя-то?» Я покачал головой. «Такой он, Пашка, хитрый. Если не хочет найтись, ни почем не найдется. Собрались мы с одним по грибы, рыжиком был сезон. Отъехали на электричке к 76-му километру. А как вышли на платформу, смотрим, Пашка идет. Тоже, значит, с корзиной. Мы ему «давай вместе». Он «ладно», а сам, видно, не хочет. На первой же развилке шасть, и нет его. А телефонов-то этих еще не придумали. Уж кричали мы, кричали, да толку ничего. Слышал нас, а все одно не вышел, хитрый, как лисица. «Андрей Семенович, расскажите еще. Может, не увидимся мы с батей никогда, так я хоть знать буду». «Расскажу, отчего не рассказать. Вот спасибо, дочка». Он кивнул Марии и снял с подноса две тяжелые кружки. «Держи, сынок. Тебе 18-то есть?» «Почти 19», — соврал я. «Ну, добре». Пименов сделал большой глоток, слизнул пену с усов и начал говорить. «Пашку я с детства знаю. Жили в соседних домах, в одном классе учились. Кривить душой не стану, отличником твой батя не был. Но не дурак, не дурак. Иной раз так ответит, позавидуешь. Хотя школу-то презирал, с уроков сбегал, за поведение вечно неуды. Впрочем, мама его не ругала, говорила, Павлик не хулиган, Павлик особенный. Очень уж любила. И он ее любил. Ты чего не пьешь, сынок?» Я глотнул так для поддержания беседы и закинул в рот горсть орехов. «Вот, значит...» — Пименов вздохнул и поскреб крышку стола вилкой. «Университетов мы, надо признать, не кончали. В училище поступили, потом на завод. Виделись не так, чтобы часто, но дружбу хранили. Пашка веселый был, выдумывал всякое. Фантазия у него работала. В 90-е хулиганили, как положено. Времена смутные. Сила есть — хватай. Похватали и мы. Пашка квартиру купил, я своей Лильке шубку и еще всякое. Ну, да то дела прошлые, не о них речь». Вигин включил телевизор, и парни радостно зашумели, начинался футбол. На смену Марии пришла черноглазая Карина, как и всегда по субботам. Я понял, что надо выбирать, остаться здесь с Пименовым или проводить Марию до дома. Выбор был очевиден, и я не сдвинулся с места. Тогда же, в 90-х, Пашка женился. Втихую не сказал никому. И после с женой не знакомил. Да и вообще говорил о ней мало. Ну, я и не лез. Сначала они с матерью Пашкиной жили, а потом переехали. Не поладила, видно, тетя Клава с невесткой. Суровая была тетя Клава. Но Пашку за принца держала до самых последних дней. В школе его маменькиным сынком дразнили, а он за это дрался прямо насмерть. Но ведь и правда хвостом ходил за тетей Клавой. Что скажет, то и делает. Куда там жене? Вот разве... Анька, ты пей, сынок, пей. Я поспешно отхлебнул теплой горечи и заторопил его. Что, Анька? Анька... Пименов откинулся на спинку стула, похрустел орехом. Ладная баба эта Анька, стройная, волосы темные, густые, нос с горбинкой, чисто Ахматова. Знаешь, небось, поэтесса есть, то-то. И как ее Пашка отхватил, не пойму. Сам рыло рылом. «Не обижайся, сынок», — спохватился он. «Это я любя. Все мы не красавцы». Так вот, ее Пашка с матерью не мерил, особняком стояла. «Вы говорили, там что-то произошло, он даже чуть в тюрьму не сел». «Было дело. История-то печальная». Пашку к тем годам уже разносило, вспыльчивый стал, все ему казалось, что надуть его хотят. Небылицы плел, слова путал. Я-то думал, шутит, а его, выходит, болезнь глодала. В тот день работал он чин-чинарем, а тут соседка звонит прямо на завод. «Пашенька, милый, мама твоя умерла, обширный инфаркт, еще накануне пельмени лепила, и на тебе в одночасье». Пашка скрытный был, не сказал никому. Добыл у кого-то водки, выпил, забуянил. Вышвырнули его за ворота, как кота ненужного. Он домой рванул, туда, в старую квартиру, а мать уже в морг увезли. Не суди только строго, сынок. Горе оно у всех горе, а у Хворова вдвойне. В этом-то горе он Аньку и... Мальчонка там еще был, ему тоже досталось. Но замяли потом. Пашку, конечно, лечиться упекли. Верка его выхаживала, да Верку-то он не любил. Так, терпел по надобности. «А мальчонка, получается, брат мне?» «Нет, нет, это Анькин сынок. Но Пашка с ним много возился. С дочкой тоже хотел, от жены, которая... Да жена не давала. Ушел, значит, ушел со всеми концами. Пашка злился, говорил, ничего, подрастет девка, найду ее. Уж не знаю, нашел или нет». А с мальчонкой видал их раз в зоопарк шли. Тощий, будто не кормленный. Глазищи вот такие. Пименов растопырил пальцы. И ум в них не детский. Пашка как-то сказал, мол, боится его. Чистый инопланетянин. Ни встречи той, ни зоопарка я, конечно, не помнил. Не помнил и как со мной возились. Мысль же о том, что Хас меня боялся, удивила, но никак не порадовала. Для радости был повод посильнее, я узнал, что случилось в мои 6,2, и планировал использовать эту зацепку, как только Хас просветлеет снова. Я наскоро простился с Пименовым, ушедшим вдруг глубоко в себя, сказал, позвонили с работы. Оделся, стрельнул у Вигина пару немецких конфет и, хлюпая по лужам новыми ботинками, бросился за Марией. Хотя и понимал, что догнать ее уже не выйдет. Сидько старший сидел за столом, голубоватым, почти прозрачным. Свитер на нем был дорогой, скорее всего, из кашемира, но телефон на толстом ежедневнике лежал все тот же, бросовый. Сразу к делу. Он схватил авторучку и защелкал кнопкой туда-сюда, туда-сюда. Стержень скакал, а я стоял по другую сторону стола и ждал приговора. «Вынужден принести вам свои извинения. Документы нашлись, вы ни в чем не виноваты. Вот», — он положил на стол конверт. «За моральный ущерб. И обещаю, на работе вас в ближайшее время восстановят». Я взял. Отчасти это было против гордости, но я бездельничал уже почти месяц, и расходных денег у меня оставалось мало. «До свидания, извините еще раз». Сидько открыл ноутбук и звонко застучал по клавиатуре. «И это все, что вы можете сказать?» «Да, остальное не ваше дело. Он даже не поднял на меня глаз». «Ну, коли так, до свидания». Я сунул конверт в карман и вышел в глухой без окон коридор. Одной проблемой стало меньше, зато одной тайной больше. Девчонка с ресепшена, совсем не похожая на Катю, с утиным носом и кольцами белых волос, спросила: «Послушай, ты курьер из медиатора?» «Допустим». «Тот, который бумаги потерял?» Она прищурилась, словно училка, проверяющая сменную обувь. «Я не терял. Вернее, терял, но, как выяснилось, не я». «Ой, не путай меня. Катьку помнишь, сменщицу мою?» «Помню, конечно». «Так вот», — девчонка перегнулась через стойку и зашептала: «Уволилась Катька, а тебе велела письмо передать». От нее по-весеннему пахло мимозой и немного растворимым супом. Пальчики тонкие, с коротко стриженными ногтями, держали за уголок конверт с портретом какого-то космонавта. Я взял конверт, буркнул «Спасибо» и хотел уже пойти, но девчонка схватила меня за рукав. «Смотри и не забудь прочитать. Катька тут ради тебя такое...» «Какое?» «Ты прочти и узнаешь». Похоже, тайна готова была вот-вот открыться, и я поспешил домой, пока она не передумала показать мне свое лицо. Через 10 минут я понял, что до дома не дотерплю. Читать на улице не хотелось, и я заскочил в 33 рулона, магазин, где мать обычно покупала ткани. Местные продавщицы, ее приятельницы, любили меня за то, что я помогал им по мелочам. Ну и, как говорила оплывшая пожилая Яна, за черненькие глазки. Со мной поздоровались в 3 голоса. Я ответил и скользнул в дальний угол, за стеллаж с цветочным шелком. Там я вскрыл конверт и вытащил листок, исписанный через клетку ровным женским почерком. «Если ты читаешь мое письмо, значит, я созналась во всем. Думаю, это правильно. Ты ко мне по-доброму, и я добром хочу отплатить. А чтобы ты в догадках не терялся, Сетько-то тебе ничего не расскажет. Излагаю подробно, как было. В тот день ты пришел странный. Пакет вручил и сбежал, не расписавшись. Я думала за тебя накрябать, но тут явился он. Отдай, говорит, документы мне, а всем скажи, курьер ничего не принес. И денег получишь. Даже на бумажке написал сколько? 2 моих зарплаты. Ну, я и согласилась. Матери забор ставить надо, и вообще, пойми, откуда мне было знать, что такое начнется? Пакет для папы сын забрать хочет. Мало ли, одна семья. А как повернулась против тебя, мне не жизнь стала. Пошла я к Федору Никитичу и все рассказала. Даже деньги эти проклятые отдала. Прости, бес попутал. Дура я деревенская. Сначала вляпаюсь, а потом думать начинаю. Прости, прости, прости. Уж не верю, что ты теперь видеть меня захочешь. Но если захочешь, приходи. Куда? Знаешь. Обо мне не беспокойся, уволилась по-собственному. Тетка работу приискала. В больнице еду готовить. Платят хуже, но так сама и виновата. Прости, если сможешь. Катя. Я скомкал письмо, сунул его в карман куртки, кончиками пальцев провел по алым, чуть подмытым шелковым макам. Белобрысый. Рискнул продать кому-то папины бумаги и подороже, чем за Катины копейки. Или хотел подставить лично меня. Если второе, то это, пожалуй, через край. В любом случае придется вызвать его на разговор и кое-что объяснить. Не гадить же из-за угла. А встречу назначить можно через Ваньку. Пусть послужит, как в старые добрые времена. Я вздохнул и накрыл ладонью ценник с надписью «Шелк туаль». Мелкий не служил мне уже больше 3 недель. Раз, два, хорошо, раз, два, три. Веселый в шапке с опущенными ушами Хас топтал хрусткие снежные корки. Я стоял рядом и крепко держал второй конец цепи, пристегнутый к хассовому наручнику. Так словно выгуливал шаловливого пса. В начале февраля Хас начал жаловаться, мол, ножки болят, совсем ходить разучились. Ножек я, разумеется, не жалел, но и пыточную камеру устраивать не собирался. Вел он себя хорошо, не буянил, слушался меня беспрекословно, и я решил дать ему размяться хотя бы разочек. Прогулка Хассу так понравилась, что разочек перерос сначала во второй, потом в третий, и в конце концов я стал выводить его раз в несколько дней. Ходили мы только ночью, и поблизости от берлоги я знал, что никто сюда не сунется, особенно в темноте. После поимки Хасса пришлось усилить договор с Хрящом. Ни он, ни его шавки не имели права ступить на мою территорию без приглашения даже по делу. В ответ я поклялся не чернить Хряща перед дядей Бичо. Хас завязал под подбородком тесемки ушанки и сделался похожим на пленного фрица. Шапку он всегда держал при себе, а на ночь прятал под одеяло. Как и фотографию матери, ту, где ей недавно исполнилось 16. Я часто заставал его над этой фотографией. Скорченного, облитого слезами, шепчущего «Стыдно, стыдно, ой, стыдно!» Всякий раз я думал, неужели ему и правда стыдно за все, что между ними было? И всякий же раз отвечал «Нет». Я не верил в его стыд так же, как не верил бредовым выкрикам об идущих за окнами пионерах. После ссоры с мелким Хас ушел в глухую несознанку. Он был приветлив со мной, радовался встречам, пытался делиться едой. Но как только я заговаривал о прошлом, падал ничком, словно подстреленная обезьяна. Зима подходила к концу, а я снова был вынужден ждать, день за днем, неделю за неделей. «Тирлим-бум-бум, тирлим-бум-бум, Козлов идет купаться», — пропел Хас и потащил меня в рябинник. «Хрусь, хрусь, хрусь». Мы шли так громко, что казалось, шаги наши слышны всему брошенному краю. «Павел», — вдруг начал я, — «а ты помнишь завод?» Хас остановился, зачерпнул полные ладони снега, растер этим снегом щеки, кивнул. «Помню. Пых-пых, большой. А что ты там делал, помнишь?» «Конечно. План выполнял. Директор мне орден дал. Вот такой». Он широко расставил руки, будто схватил свернутый в трубку матрас. «А потом... пшик! Уходи, холоп! Надоел». «Почему так? Ты разве провинился?» «Да я там одному. Дыщ в харю, чтобы не лез. Горе у человека, а он лезет». «Какое горе?» — насторожился я. «Мать умерла. Тут бабка одна с усами льет, будто мать она мне. Но она не мать. Мать мертвая давно. Бросила меня. Живи, Павлик, один, как хочешь. Или сам помирай». Хас махнул рукой и пошел дальше, к большой канаве. За канавой начиналась территория Хряща, и я, сделав несколько шагов, потянул цепь на себя. Не хватало еще, чтобы кто-то нас оттуда увидел. «Очень жаль, Павел, но что было дальше? Он полез и ударил». «Да, дыщ прямо в харю. И домой. Кани головушку буйную преклонить». «И как? Преклонил?» — сквозь зубы процедил я. «Нет, малец помешал. Малец у Ани был злющий хорек, вроде нашего, который ушел. Ох, злющий, злющий! А я ведь его любил». Темнота сгустилась, или это у меня в глазах стало черно, не знаю. Наст проломился под ногой, и та ушла по колено в снежное зерно. Хас тут же подскочил и, причитая, помог мне выбраться. Он вспомнил. Он дошел почти до конца. Еще немного, буквально чуть-чуть, и станет ясно, что злющий Анин малец — я. И тогда... Руки вдруг онемели, повисли переваренной вермишелью. Голова набилась ватой, во рту загорчила, как от 5 таблеток желтой ножпы. Я не сразу понял, это страх, обычный страх перед тем, что придется совершить. А когда понял, захотел тут же взять Хасса за шкирку и отвезти через спящий город в ближайшее отделение. Отпустило меня, впрочем, быстро. «Какое отделение?» — сказал я себе. «Ты гонялся за ним 3 месяца, заработал чертов долг, едва не попал под суд, разбудил почти мертвую память. И ради чего? Чтобы сдаться у самой цели?» «Эй!» — звонко крикнули от канавы. «Зяблик, это жир! Слышишь? Жир! Я к тебе иду, ладно?» Я выругался и включил фонарь. В ярком пятне и правда нарисовался жир. Проваливаясь в снег, он лез к нам через рябиновые заросли. «Стой, где стоишь, не двигайся!» «Не двигайся!» — хрипло повторил Хас, и жир испуганно замер, схватившись за тонкий ствол. «Зяблик, я помню, я чту границы!» Он прикрылся от света рукой. «Но тут случилось кое-чего, послушай, ты все поймешь. «Говори только быстро, а шевельнешься, я тебя к Хрящу сволоку, сам понимаешь, что будет». «Понимаю», — кивнул жир. «Но я не просто так, клянусь». «Тут пацаны сболтнули, блондин к ним опять клеился. Ну, тот, который за сарай твой отбашлял». «Погнали они его, хватит с них и сарая. Чего хотел, не поняли. Может, тебе знать это надо, а?» Знать это мне и правда было надо. Белобрысый вышел из берегов, как Майская река, и без союзников вроде Жира и Кати меня запросто могло бы снести течением. Да, дела интересные. Ладно, Жир, вали с миром и впредь сюда не ногой. Будет что сказать, двигай в контору, с марта я снова там. «Зяблик?» — жалобно позвал он. «Ну? Если вдруг что, ты же меня защитишь, да? А ты не предавай, Жир, тогда и я тебя не брошу». «Не предам, провалиться мне на месте», — горячо сказал он и полез обратно на сторону хряща. Когда шаги его стихли, я навел фонарь на Хасса, сбоку, чтобы не било в глаза. Тот стоял, глубоко засунув палец в нос, и смотрел вверх на небо, затянутое облачной сеткой. «Так что там насчет мальца?» «Какого мальца?» — удивился Хас. «Аниного», — уныло ответил я, чувствуя, что в этот раз уже ничего не добьюсь. «Не-е-е, какой у Ани малец? У Ани бабка с усами, горбатая бабка. Стол ей делал с картинками». «Пойдем», — вздохнул я и с силой потянул его за цепь. «Пойдем домой, Павел». Мария в зеленом платье с вырезом на спине пила вино из тонконогого бокала и, улыбаясь, что-то быстро говорила. Что именно, я не слышал, между нами было толстое стекло огромного в пол окна. Напротив Марии сидел Белобрысый, который назначил мне встречу в 19:00, там, за стеклом, в ресторане «Нимфа». В целом все шло по плану, кроме одного. Марию, одетую и причесанную, словно в театр, увидеть рядом с этим я никак не ожидал. «Нимфа» с ее музейным нутром, ярусной люстрой, картинами в пышных рамах, тканами, скатертями и якобы дворянскими вилками всегда казалась мне нелепой. В городе, однако, ресторан считался лучшим, и даже мать, подавая на стол богатое блюдо, говорила: «Ну вот, как в «Нимфе». Поэтому, когда Ванька сообщил, что за место выбрал Белобрысый, я сразу понял — понтуется. Но и надеяться, что при людях я не начну его колотить. Мария, наконец, заметила меня и чуть не уронила бокал. Мы смотрели друг на друга через стекло, я, подмерзший в февральских сумерках, и она, жаркая от вина и подступившего вдруг стыда. Сидько пальцем указал на пустой стул, что, вероятно, означало «заходи и садись». Выглядел он при этом как детсадовец, дрессирующий котенка. Важно и жалко одновременно. Я пожал плечами и пошел к двери, тяжелой, с металлической ручкой. В прихожей пожилой лакей с длинными, как у Пименова, усами спросил, заказан ли столик. Услышав фамилию Сидько, взял куртку и с полупоклоном показал, куда идти. Мария сидела спиной ко входу, и я видел косточки позвонков. Такие родные, но почему-то сегодня открытые не для меня. За 30 шагов нужно было решить, как себя вести, что сказать и чем покрыть сидьковские карты, уже разложенные веером к моему приходу. «Хелло!» — Белобрысый не подал мне руки и даже зад над стулом не приподнял. Сидел развалившийся такой барин, принимающий мелкопоместного соседа. Мария же, напротив, сжалась в комок и стала похожа на только что искупавшегося воробья. Я сел рядом с ней и сразу почувствовал запах сирени, такой же родной, как и выставленные на показ позвонки. «Ну, знакомить не буду», — усмехнулся Сидько и отпил из бокала. Галстук у него чуть сбился на сторону, словно бокал этот был далеко не первый. Подошел официант, положил передо мной обитое бархатом меню. Я сказал, что заказывать не стану. «Чего так?» — спросил Белобрысый, когда мы опять остались втроем. «Денег нет. Давай, угощу, не проблема». «А вот семейка», — не сдержался я. «Сынок папашу обокрал, а тот ему листает. Или нынче другой у тебя спонсор, не папа?» Сидько сметанно побелел и смял в кулаке салфетку. «Не твое это дело. Жрать хочешь — жри, а нет, так не суйся в чужой карман». Мария посмотрела на него, потом на меня и снова опустила глаза. «А ты», — я повернулся к ней, — «что здесь делаешь?» «Меня Игорь пригласил. На свидание», — ответила она почти с вызовом. «Смотри-ка, и меня твой Игорь на свидание пригласил. Сам назначил и время, и место. Вот чудак, да? А ты думала, я мимо проходил?» Видно было, что именно так она и думала. И совестилась, и жалела меня, заставшего ее такую красивую, в компании моего врага. «Видишь ли», — продолжил я, пользуясь молчанием Сидько, Это вполне в духе нашего Игоря. Приходит зяблик на стрелку, а там его девушка с чужим пионером вино попивает. Зяблику, ясное дело, противно. Зяблик плачет, слезами обкапался. Так ведь, Игорь?» Белобрысый улыбнулся и развел руками, мол, «Что тут скажешь, так и есть». «А еще?» — я улыбнулся ему в ответ. «Игорь трус. Он знал. Его ждет серьезный разговор и надеялся, что при тебе я выбью ему не все зубы. Но надеждам этим сбыться не суждено. Ведь сейчас ты допьешь вино, встанешь и отправишься домой». Мария взяла бокал, выпила все до капли, гордо вскинула голову. «Не ищи меня больше», — сказала она Белобрысому, поднялась и, громко цокая каблуками, пошла к выходу. Сетько бросил салфетку на стол, и я увидел на ней влажное пятно. У него потели ладони, он понимал, что наломал дров и боялся меня, как загнанная за гаражи собака. «Давай-ка я взял нож и длинно провел им по скатерти, перечислим твои грехи». «Валяй», — согласился Белобрысый и нацепил на вилку кусочек курицы из салата. «Первое. Ты устроил погром в моем сарае. Сам не морался, но разницы по сути нет. Второе. Ты следил за мной, похоже, долго. Третье. Ты ухлёстываешь за Марией. Четвёртое. Ты спер у отца важные документы и все свалил на меня. И, наконец, пятое. Ты снова терся возле нашей шпаны». «Да-да, они доложили. Так вот, за эти 5 чудесных пунктов я буду бить тебя долго и с удовольствием. Выбери, пожалуйста, где и когда». «Сейчас, сейчас». Сетько выронил вилку, и та жалобно звякнула о тарелку. «Только сперва твои грешки оттрясем. Первое. Ты вел себя как свинья. Тогда еще 9 лет назад влез на мою территорию и начал наводить свои порядки». Он говорил быстро, словно боялся, что ему не дадут закончить. «А я, между прочим, 2 года эту империю строил. Да, всего лишь в круглосуточной детского сада, но они на меня молились. Второе. Ты обращался со мной отвратно. Бил, запирал в темноте, заставлял раздеваться при девочках и стоять на коленях в углу. Скажешь, за дело? Возможно. Но не слишком ли тяжела расплата? Я стал изгоем, и все готовы были травить меня, и травили бы, если бы ты им не запрещал. А теперь, внимание, третье. Знаешь, о чем я думал, когда ты вставал между ними и мной? Я думал, что лучше подохнуть от их побоев, чем быть у тебя в долгу». Он придвинул тарелку и начал есть, резкий, сердитый, очень похожий в эту минуту на своего отца. Мы помолчали, потом он заговорил снова. «Скажешь, да ну, вспомнил, когда это было. 9 лет, 1/7 жизни. Окей, а сам ты простил бы за 9 лет?» Я удивился, как мало он себе отмерил, но говорить об этом, конечно, не стал. Тем более, что вопрос был совсем о другом. Нет, не простил бы и через 20. Вот и я о том же. В зале включили «Весну» Вивальди. Скрипки кряхтели, толкаясь, а мы с разных сторон мяли белоснежную скатерть и думали, как нам быть дальше. Я придумал первый. Что же, признаю, причины для мести есть у обоих. А потому предлагаю решить вопрос с дуэлью. «Чем-чем?» — Сетько рассмеялся. «Откуда тебя нарыли, мамонт?» «Ну, хочешь, назовем это разборкой. Так в твоей семье говорят». «Семью мою не тронь, придурок!» — вспылил он, и я в глубине души признал его правоту. «Давай, заливай про свою дуэль, посмотрим, есть ли в ней смысл». Правила простые. Выбираем место, подальше где-нибудь в забросах. Никаких свидетелей. Очерчиваем квадрат, по сигналу начинаем. Из квадрата выходить нельзя. Любое оружие и то, что может сойти за оружие, запрещено. Заканчиваем, когда кто-то признает свое поражение. Все держим в тайне, мамочки не жалуемся, к ментам не бежим ни до, ни потом. Годится. Белобрысый отломил кусочек хлеба и начал мять его, превращая в замазку. 14 марта, 9 утра. Нет, так не пойдет, нахмурился я. Какого черта ждать 2 недели с лишним? Уезжаю завтра, как раз на 2 недели. Ну что смотришь, думаешь, вру? Не вру. Бабушка в Севастополе умерла. Всей семьей едем. Дел куча, дом продать и все такое. Не веришь, приходи на вокзал, поезд в 1 час дня. Сразу говорю, утром драться не буду. Что мне, сбитой мордой на похороны? Он заранее понимал, что морда его будет бита и бита жестоко. Ладно, 2 недели срок недолгий, можно и подождать. Лишь бы он там, в своем Севастополе, не передумал. Трус, он ведь всю жизнь трус, как бегал от меня в саду, так и сейчас побежит. Я поднялся, царапнув стулом паркет. 14-го, и не днем позже». Белобрысый кивнул и небрежно закинул в рот хлебный шарик. Кап, кап, кап. Солнце нагрело крышу берлоги, и та начала линять, словно дешевые джинсы. Широкий луч пролез в окно, добрался до стола, высветил полосу на кастрюле с гречневой кашей. В луче метались пылинки, как бывает в июльский полдень, когда, наевшись клубники с молоком, все валяются полуголые на кроватях. Я вытянул руку, и пылинки разбежались от нее в разные стороны. Кап, кап, кап. Начинался март. И многое в этом марте, я верил, должно было так или иначе завершиться. Крак, крак, крак. Снаружи кто-то прошел по плотному в черных корках снегу. Крак и еще раз крак. Теперь он стоял у входа. Радуясь, что Хас от обедов крепко спит, я неслышно сполз с топчана. Прислушался. Ничего. И вдруг. Тук-тук-тук. Незваный гость, робко, будто пробуя воду перед купанием, постучал в дверь. «Кого там несет?» — хрипло спросил я и поднял с пола саперную лопатку. «Это мелкий!» — снаружи заскреблись. «Мелкий, открой, зябличек, а то холодно чего-то!» «Зачем ты пришел?» «Не знаю, соскучился!» В голосе зазвенели слезы. «Пусти, ну, пожалуйста!» Я щелкнул задвижкой, и он тут же ворвался внутрь, лохматый и тощий, как растущий на улице щенок. «Печечка, можно ведь, да?» «Можно. Ноги вытри. Видишь, тряпка?» «Ага». Пошаркав по останкам хассовой рубахи, мелкий протопал к печке. Сел на пол, поворошил угли кочергой, подтер натекшие сопли. «Прости, зяблик. И этот...» Он кивнул на дверь подсобки. «Тоже пусть простит. Хочешь, мыть тут буду каждый день, ведро выносить. Прослежу за кем надо, хоть ночью, хоть когда. Только возьми обратно, плохо мне одному». Мне тоже было плохо и уже давно. Я даже хотел найти его и просить вернуться. К счастью, без этого обошлось. Теперь он останется на моих условиях, и если снова начнет бузить... «Мелкий!» «Да?» Он повернулся, и я вдруг понял, что на нем незнакомый шарф. Широкий, теплый, с густой бахромой на концах. Сапожки тоже были новые, еще блестящие, без всяких заломов. «Откуда у тебя вещи?» «Заметил, да? Папка купил. Он опять на заводе, зарплату зарабатывает, даже не пьет. А драться-то перестал?» «Давно. Спасибо вам с дяденькой Денисом, а то бы убил в конец». «Ладно, мелкий». Я сел рядом и взял его за подбородок. «Оставайся. Тише, тише, теперь у нас будут правила. И если ты их нарушишь, уйдешь насовсем. Во-первых, слушаться меня с полуслова всегда. Во-вторых, Павла не трогать, чтобы он не сделал. И третье, самое главное. Если мы с Павлом в подсобке, и я тебя не зову, сидишь здесь, как мышь под бревном. Не орешь, не гремишь, к нам не рвешься, это ясно?» «Ясно, зябличек», — с готовностью закивал он. «Когда ты с Павлом, вам не мешать, все ясно, честное слово». «Ну, то-то же. Жрать, небось, хочешь?» «А ты?» — спросил он и вынул из кармана 3 дорогие конфеты. «Не думай, это не папка. У одной день рождения был. Всем раздавали». Я поставил воду кипятиться и сел на топчан. Мелкий же, выудив из ящика большую ложку, взялся за кашу. Солнечная полоса лежала теперь на его щеке, впалой и непривычно чистой. И вроде все было хорошо, но что-то грызло меня, как рейтуза из грубой шерсти. Да, мелкий вернулся, но я не мог найти в нем своего мелкого. Словно вещи, купленные не мной, отодвинули нас друг от друга. Словно он, гуляя сам по себе, взял и меня... разлюбил? Платье матери очень шло, свободное, из тонкого габардина оно гладило ей запястье и делало глубже ямочки над ключицами. Ткань купил я, в моем магазине, в подарок на 8 марта. Мать шила быстро и уже через пару дней отправилась в новом платье к Лосевым в гости. Вернее, отправились мы втроем: мать, Песочный и я. Лия Лосева, маленькая, с глазами изюминами и тихоньким голоском, напекла для нас пирогов. Так много, словно узнала, что мы голодаем. Сам Лосев, широкий, краснолицый и веселый, долго тряс мою руку и приговаривал: «Вот, Анна, вот молодец, какого парня вырастила!» Потом пригласил за стол, где все расселись под низко висящей лампой с тканевым абажуром, стали пить чай и хвалить Лиины пироги. Дом у Лосевых был свой в старом районе, где в мае цвели каштаны, а по осени в траве вырастали крепкие опята. Сейчас же я видел в окно лишь голые кусты и черный ствол уходящего вверх тополя. Сидели мы на первом этаже в гостиной с обшитыми желтыми вагонкой стенами. Всюду висели картины, странные, будто кто-то попросту набрызгал краской на холсты. Но мне они нравились, особенно одна, с кровавой кляксой в нижнем правом углу. Говорили больше о работе. Лосев директорствовал в фирме, делающей приборы для врачей. Песочный, как оказалось, подрабатывал у него консультантом. Они спорили, горячились, но даже в этой горячности был глубокий внутренний покой, о котором я, их маленький гость, мог только мечтать. Мать и Лия подливали им чаю, шептались о чем-то своем, смеялись. А я ковырял кусок пирога с капустой и почему-то вспоминал Петра. Его полные книг шкафы, толстые папки «Дело», лежащие там и тут, рыжие трубы миллиметровки. Он тоже поил меня чаем, ссыпая заварку в кружке прямо из фабричной упаковки. Кормил колбасой и крупной, чуть недоваренной гречкой. В морозы, когда еле-еле топили, кутал в жилетку с искусственным мехом. Всегда, каждый год, до самой последней зимы. «Лиечка, милая, я сделаю тебе манжеты за полдня». «Правда?» — светло улыбнулась Лия. «Спасибо. Только ужасно неловко». «Что ты?» — мать погладила ее по плечу. «Мне это в радость. Идем, покажи свое платье». Они извинились перед нами и пошли наверх, в спальню. «Ну-с», — повернулся ко мне Лосев. «Раз дамы нас бросили, поговорим о мужском?» «Давайте», — кивнул я и сунул в рот большой кусок пирога. «Ты ешь, парень, ешь. Но дядю Лосева слушай». «Давным-давно, 40 моих килограммов назад», — он звонко похлопал себя по животу, «мы с Дениской и еще одним парнем, Кирюхой, решили дружить навсегда. Договор написали и кровью как надо скрепили. И что бы ты думал? Дружили, дружим и будем дружить. Кирюха наш, правда, в область уехал, поближе к столичным харчам. Но не протух, молодец. Фирму открыл, крупный офис в области, а тут филиальчик». Меня директором, Дениску в консультанты. Дениске бы тоже пост дал, да он от своей поликлиники никуда. «Люди там», — хмыкнул Песочный, — «я без людей не могу». «Ну, верно, верно, твоя стихия. Так вот, о Кирюхе. Ищет Кирюха стажера, студента толкового, чтобы учился в областном и у Кирюхи попутно работал. А? Как тебе мысль, парень? Ты, говорят, головастый». Понимая, к чему он ведет, я все же сыграл дурачка. «Ладно, пусть ищет, чего ж не искать». «Но-но», — Лосев постучал пальцем по столу. «Не дури, знаешь же, о тебе речь». «Так я не студент областной, дядя Лосев. Я просто толковый парень, здесь, в городе». «Послушай, Песочный чуть не опрокинул солонку, знаю, не любишь ты этих разговоров, но... Как не учиться, зяблик? Надо учиться, и поскорее. А тут такой шанс». «Поступишь в вуз, поступишь, не сомневаюсь, с Кирюхой опыта наберешься. «Да откуда вы знаете, что я Кирюхе вашему подойду?» «Вот это уже разговор!» Лосев встал, открыл секретер и вытащил с полки синий бумажный конверт. «Держи-ка задание. Выполнишь, станет ясно, годишься ты нам или нет. Только не затягивай, ладно?» «Эту задачу решишь до завтра». Блики в очках, тоненький звяк чайной ложки — куча окурков на блюдце. «Но я не успею». «Успеешь, или я дверь тебе не открою, причем никогда». «Петр Николаевич». Ветер рвется в незанавешенное окно. «Прощай, а лучше иди-ка домой и подумай до завтра». Мать наверху засмеялась, легко, без крупинок, так как смеялась еще до Хасса, так как смеялась только для нас двоих. «Срок?» — спросил я, и Лосев с Песочным победно переглянулись. Мы вышли в подсвеченный фонарем двор, в окно я видел, как маленькая Лия с полотенцем через плечо составляет на поднос посуду. К ней подошел Лосев, и они обнялись, просто, без слов, как два засыпающих кота. Песочный крякнул «Эх, хорошо!» Слепил снежок зернистый с рыжими подпалинами и запустил в мать. Та игры не поддержала, взяла его руки, влажные от снега, и приложила к своим щекам. Я отошел от них в густую тень, натянул на лицо шапку, тяжело сквозь нее задышал, сказал: «Пойду я, подумать хочу. Один». «Правильно», — отозвался Песочный, — «подумай, предложение-то хорошее». «Хорошее», — я и сам это знал. Знал я и то, что никакой стажировки не будет, ни сейчас, ни, скорее всего, потом. «Зяблик!» — крикнул Песочный, когда я уже почти дошел до калитки. «Может, пора возвращаться из Крыма?» «Может», — негромко ответил я. Стылый Крым с его одиночеством и бескнижьем до колик мне надоел. Но там, в Крыму, со мной отдыхал не вспомнивший главного Хас. И было ясно, что вернуться я не смогу. Во всяком случае, до тех пор, пока наша с ним история не подойдет к концу. Лосевский район остался у меня за спиной. Чем дальше я шел, тем меньше встречал людей, тем мрачнее делались спящие улицы. Снег здесь сильно подтаял, и у заборов лишь кое-где виднелись черные пологие сугробы. Возле одного такого забора с досками, редкими и косыми, будто чьи-то последние зубы, я остановился, ткнулся лбом в шершавую деревяшку, выключил звук телефона. Хас думает, что мама его предала. Не ушла в мир иной против воли, а бросила сыночку доживать. Глупый, бессмысленный Хас. Но ведь и я сам прошлой проклятой зимой вот так же грешил на Петра. Я ел свою боль, как арбуз, вгрызаясь до твердой корки, хлюпая, пачкая красным щеки. Я ненавидел его за то, что он оставил меня одного. Петр любил водолазки, у него была их целая полка синих, бордовых, цвета увядшей травы. Полку он показал мне как пример для одной задачи. Я узнал, где продаются такие же водолазки, и купил себе травяную. Петр сказал, что в ней я похож на птенца. Ногти он стричь забывал, и пальцы его худые и ровные порой казались женскими. Но папироса в этих пальцах, дешевая, из ближнего ларька, все расставляла по местам. Дома я нюхал свою одежду, пропитанную табаком, просил не стирать ее хоть какое-то время, и мать, словно все понимая, устраивала стирку лишь через пару дней. Да, он бросил меня так же, как бросила Хасса неведомая тетя Клава. Но, думаю, если бы их спросили, они отказались бы уходить. Я терся о доски, занозя лоб и громко в голос рыдал. Рыдал без обиды. И в первый раз после смерти Петра, думая о нем, мог дышать легко. 8:20. Разведка. Площадка была большая, с десятком берез и хилым кустарником по краям. Под ногами земля и сухая трава. Один сугроб, плоский, покрытый чумазым панцирем, лежал, как раздавленный кем-то ящер. Выбрал площадку Белобрыса, и спорить я с ним не стал, просто пришел за 40 минут, чтобы понять, насколько она для меня опасна. Хорошего я от Сетько не ждал, он мог привести дружков, притащить кастет или нож, устроить десяток иных подстав. Поэтому мелкому я сказал, пусть топит печь и кормит Хасса по меньшей мере 3 дня. За 3 дня я надеялся прийти в себя при любом раскладе. Я убрал с площадки камни и бутылочные осколки. В центре начертил большой квадрат, наш будущий ринг. Землю внутри как следует утоптал. Потом снял куртку, бросил ее на автобусную покрышку и стал разминаться. 8:50. Ожидание. За 15 минут я разогрелся неплохо. Снова накинул куртку. Еще слегка потоптался внутри квадрата, присел на покрышку, взглянул на часы. Он мог бы уже и прийти. В саду Белобрысый вечно копался. Потные под пальто мы ждали, пока Игорек натянет рейтузы и завяжет шнурки на ботинках. Чистил зубы он 30 минут, ел и того дольше, и даже с горшка слезал последним. Но одно дело горшок в детском саду и совсем другое взрослая дуэль. Маникюр он там делает, что ли? 9:00. Закипание. Я стал подстывать и принялся снова махать руками. По-хорошему, нужно было разозлиться, чтобы кусать противника больнее. Этим я и решил заняться. Список грехов Сетько и начало 10 на часах сдвинули меня в сторону точки кипения. За 2 недели я так и не выяснил, зачем Мария пошла с Белобрысым в нимфу. Не выяснил, поскольку видеть ее совсем не хотел. Она и сама не лезла, понимала, что напортачила и первого шага ждала с моей стороны. Если все было действительно так, если Мария ходила с ним только в нимфу, Раз-два, раз-два. Я резал площадку дорожками следов и бил кулаком в ладонь. Раз-два, раз-два. Далеко ли у них зашло? Раз-два, раз. Где шляется этот поганый прыщ? 9:25. Ярость. Я должен был знать, что он не придет. Должен был знать. Комья земли, камни, мятые жестянки летели у меня из-под ног, словно спугнутые голуби. Я шел, пинал их и громко на полпустыря ругался. Найти бы его и прикончить, сжать всеми пальцами шею до хрипа, до хруста мерзостных жил. Но где он? Дома? Под одеялом или сидит за партой, выдрессированный, как цирковая баллонка, лапы перед собой? Льдистый, косой, колкий дождь ударил меня в лицо. Ладно. Я с треском раздавил кока-кольную банку, вытерся рукавом и тяжело зашагал к реке. Там, за рекой, медленно просыпался сумрачный дом дяди Бичо. Пусть она теперь скажет, насколько у них далеко. Открыл мне Петша, протянул руку, весело прокартавил «Привет». Я, не пожав руки, бросился в коридор, темный, пахнущий свежим хлебом. «Отца нет!» — тонко крикнул Петша и добавил уже в полголоса. «Машка дома». Было тихо, только журчал телевизор в комнате братьев, и в кухне кто-то споро точил ножи. Проскочив коридор, я толкнул кулаком белую дверь. Мария в домашнем фланелевом платье, чуть вялая после сна, сидела перед трюмо. Не оборачиваясь сквозь зеркало, она посмотрела на меня. Мы долго молчали, и обе Марии, живая и зазеркальная, дрожали, будто в комнате был мороз. «Скажи, что ты делала в нимфе?» «Сидько?» — пригласил. Она подбирала слова. «Зачем ты пошла? Поразвлечься? К обычному потянула, к нормальному? Чтобы все, наконец, как у всех? Но выбор-то верный. Обычный, нормальный подлец». «Да я ведь хотела...» — живая Мария сутулила плечи. «Чего ты хотела? Мне нос утереть? Утерла! Смотри-ка, стою несопливый!» «Неправильно, нет!» Мария вторая из-за зеркалья закрыла руками лицо. «Узнать я хотела, что надо ему от тебя. Может, замыслил чего, может, плохое? Ты-то сам не узнаешь, а я... я могу!» Внутри меня что-то хрипело, ярилось, тыкало острыми пальцами. И слезы, едкие, словно ацетон, уже готовы были обжечь глаза. «Не верю, разведчик из тебя, как из дяди Бичо, балерина! Ума для разведки надо!» — я постучал себе по виску, а у Сидько его в самый раз. «Небось, повытянул мои тайны по-тихому, а ты пыль с ушей не стряхнула! Хватит!» Она вскочила со стула, и та, другая Мария, повернулась ко мне спиной. «Если хочешь знать, он ни разу на эту тему... Думаешь, ты пуп земли, думаешь, все вокруг тебя? Ну, значит, и сам ты дурак! Плевать ему на тайны твои! И всем плевать, даже мне!» Он позвал, потому что влюбился, а я пошла, между прочим, всего лишь однажды, потому что устала быть никому не нужной. Да, он подлец, но чем ты лучше его? Пол покачнулся, как палуба утлого корабля. «Скажи-ка вот это еще раз!» Мария по птичьи вцепилась мне в свитер, привстала на цыпочки, проговорила, выделив каждое слово. «Ты не лучше его!» Краны открылись, и из них во все стороны захлестала горькая желчь. Я схватил Марию за волосы и грубо рывком отодвинул ее от себя. Вскрик, и я дернул за волосы снова и снова и снова. Затем потащил, стал мотать и выкручивать, и она заскулила, как сука, отнятая у щенков. Запахло сиренью и потом, так жирно, до тошноты. С трюмо повалилась шкатулка, открылась. По полу запрыгали яркие белые бусины. Он таскал мать за волосы, грубо, одной рукой. Второй обдирал с нее платье, рванул воротник, и пуговицы с треском посыпались на пол. Одна из них, белая, круглая, как таблетка, весело прыгнула мне на тапку. Я отпустил ее, как только все это увидел. Я выпутал пальцы из черных волос, и облако черного цвета неспешно слетело с них на пол. Я не удрал, но лишь потому, что ноги меня не несли. Мария кричала громко, без слез, на сухую, сильно зажмурив глаза. В дверях я увидел два смуглых лица, совсем одинаково злых. Потом меня кто-то толкнул, и теплый, тяжелый каток проехал по правой скуле. В ушах зазвенело, и обе Марии, теперь уже все четыре, стали валиться на бок, как сломанный ветром рогоз. Наверное, я повалился бы следом, но крепкие руки меня не пустили. Крики Марии утихли, по комнате поплыла хриплая грузная брань. Я был как Хас. Вернее, я и был Хас. Тот самый медведь, который убил меня в 6-2. Ну, пусть не убил, хорошо, но ранил, и так, что я до сих пор ползу тем же паршивым путем. Мне все еще 6-2, и я научился лишь одному — хватать и тащить, и тащить. «Что это было? Тебя спрашивают!» Петр снова занес кулак, а Петша вжал меня в стену. Я ждал удара и боли, и хруста, как будто они могли бы спасти. Спасти от того, кто пустил во мне цепкие корни и долгие 10 лет кормился моим подрастающим страхом. «Не надо!» Мария, встрепанная, в слезах, повисла у Петра на руке. «Не трогай, не трогай! Я сама виновата, слышишь? Я глупости натворила! Отпусти его, Петша, хватит!» Братья переглянулись, и Петр медленно отступил, мрачный, как столб заводского дыма. Петша, сменяя «р» на краткое «и», что случалось с ним в нервные минуты, тихо сказал: «Дианные дела, зяблик, тепей за тобой, пей гляд». Потом они оба вышли, и мы с Марией остались вдвоем. На поле моего несыгранного боя, уже второго за это утро. Мы сидели на кровати, рядом, лицом к окну. Солнце пробилось сквозь ветки акации, тощим котенком легло Марии на колени. Скулу мою начало соднить, и я приложил ладонь к зреющему синяку. Было хорошо молчать вот так, словно ничего не случилось, словно там, за стеклом, сентябрь, и мы, счастливые, выпив компоту, сейчас заползем в одеяло. «Прости», — сказал я Марии. Она ответила: «Хорошо. И ты меня тоже прости». Я скинул ботинки. Тяжелые они стукнулись об пол, как крупяные мешки. Потом я стянул куртку и шарф. Мария взяла конец шарфа, помяла его и повернулась ко мне. «Помнишь, как рано цвела в том году сирень? Мы нашли с 5 лепестками и съели их. Горькие-горькие». «Помню». «А что ты тогда загадал?» «Мир во всем мире и твой поцелуй». «Сбылась половина». Она улыбнулась, вынула из кармана гребешок, костяной, еще бабушкин, и принялась расчесывать волосы. «А я загадала, чтобы ты остался со мной, пока я буду хотеть». Предусмотрительно хмыкнул я и добавил: «Похоже, ты еще хочешь». «Очень», — кивнула она и, выронив гребешок, вжалась носом в мое плечо. Солнце ушло из окна, мы все сидели, грели друг друга и вспоминали весь этот странный прошедший год. Когда часы в гостиной пробили 12, Мария встала, ладошками надавила мне на грудь. Я упал на кровать, а она легла сверху и медленно кончиком языка провела по моим губам. Запахло сиренью, белой, 5-лепестковой. И я полетел, как воздушный шарик, вырвавший ленту из чьей-то руки. Потом она плакала. Долго, но вовсе не горько. Я гладил холодные плечи, целовал позвонки, теперь уже снова мои, и думал о том, что больше ее никогда не оставлю.